Зрители. Совсем недавно пришло письмо с севера. Обратный адрес — почтовый ящик. Молодой человек пишет, что отсидел 7 лет, понял все свои ошибки и что через месяц его должны отпустить. «Я его любимая артистка. Он посвятил мне свою поэму и хочет ко мне явиться, рассказать, какие у него планы на жизнь, сообщить, что он исправился. А посему рекомендует мне прислать ему черные ботинки, 41 номер, а также костюм и пальто 50 размера. Я должна была все это ему купить и выслать, ни больше, ни меньше». Таких писем много. Я почему-то пользуюсь успехом у людей, сидящих в заключении, у преступников. Интересно бы понять, почему. Однажды звонок в дверь. Спрашиваю, кто. Слышу детский голосок. Посмотрела в глазок. Действительно, девочка лет 14. Открываю. Я к Смирновой. Я Смирнова. Девочка такая бледненькая, в легонькой кофточке. Я впустила ее в квартиру. Она говорит, что трое суток добиралась. У нее была кофта вязаная. Она ее продала, потому что приехала издалека. Пока искала меня, ночевала на вокзале. У нее умерла мать. Ее фамилия тоже Смирнова. Мать перед смертью сказала: «Если тебе будет трудно, если ты останешься без помощи, имей в виду, в Москве есть Смирнова, актриса. Это наша родственница, и она тебе поможет». Вот она и приехала. Отец женился на другой, не обращает на нее никакого внимания. А мачеха очень злая, ее ненавидит и выгоняет из дома. Ей очень тяжело, она совсем одна. Может, я ее возьму к себе? Она будет по хозяйству мыть, убирать. Я ее спрашиваю: «А что ты умеешь делать?» «Ничего не умею, но научусь. Буду вам помогать, устроюсь на работу. Я могу у вас пожить». «А почему ты не можешь устроиться на работу у себя, там, где ты живешь?» Она молчит. Синячки под глазами, бледненькая. Я ее накормила и сказала: «Теперь будет разговор такой. Если ты врешь, это будет на твоей совести. Но я сделаю так. Куплю тебе билет, провожу туда, откуда ты приехала, дам тебе еду с собой в дорогу, денег. Вернешься домой, поступишь работать в рыболовецкий совхоз, о котором ты рассказала. Если не хочешь жить с отцом и злой мачехой, снимешь угол у какой-нибудь старушки. Не может быть, чтобы в деревне нельзя было найти какого-то угла. Будешь жить у этой старушки, зарабатывать деньги, получать профессию. В Москве ты потеряешься, превратишься неизвестно в кого. Я тебя не могу оставить, и никто не оставит. Я тебе никакая не родственница. У меня вообще нет родственников. Я не знаю, почему мама тебе так сказала. Смирновых в России больше миллиона. Если ты человек честный, настоящий, если тянешься к жизни полноценной, то так и сделаешь, я тебе помогу. Ты вот сейчас помоешься, и мы с тобой поедем на вокзал». У меня тогда еще была машина с шофером. Я отвезла девочку на Ярославский, купила ей билет, дала еду с собой и проводила. Не пожалела на это времени. Поезд тронулся, она помахала мне и пропала из виду. Ну, во всяком случае, я считала, что поступила правильно. Проходит месяца два. Я уже про эту девочку забыла. Вдруг получаю извещение на посылку. Иду за посылкой. Она пахнет рыбой. Открываю. А там вобла и письмо. «Дорогая Лидия Николаевна, я сделала точно так, как вы сказали. Живу у одной тетки, поступила на работу. Работа непривычная, трудная, но я зарабатываю деньги, сама себя кормлю. Буду учиться. Отец меня совсем забыл, я у них не бываю. И в конце низко кланяется, благодарит меня за помощь. Как-то я выступала в Казани. Для меня Казань — слово горькое. Дело в том, что когда отец рассылал телеграммы из Тобольска, чтобы меня, сироту, кто-нибудь из родных приютил, из Казани, где жили сестры двоюродные, тетки, дяди, бабушка, ответа не пришло. Мне об этом рассказывала тетя Маруся, и я это очень хорошо запомнила. Я представляла себе, что крошечный ребенок мог остаться на улице, погибнуть в приюте, и не нашлось родных, кто бы его взял. Мне это запало в душу. Я всю жизнь помнила. Все от тебя отказались. И никто никогда не появлялся. Никто мной не интересовался. Никто обо мне не спрашивал. Только тетя Маруся и дядя Петя меня вырастили. Но когда вышла картина «Моя любовь», и я вдруг стала популярной актрисой, тут же появилась родня. «Я твоя двоюродная сестра. Я на вокзале еду к тебе». «Я твой двоюродный брат. Я твоя тетя». А уж когда я приехала в Казань, родственников набралась целая толпа. Я их приняла в гостинице, напоила чаем, но твердо заявила: «Пожалуйста, мы будем с вами знакомы, но я вас как родственников не знаю. У меня есть тетя Маруся, дядя Петя, их дети, которых я растила. Когда я не была знаменитой, вы меня не знали, не искали, а теперь я вас не знаю». Может, я не права, но детскую обиду не пересилить. Есть одна вещь, за которую я себя ругаю. Почему я ничего не знаю о своем прошлом, о моем роде? Правда, надо учесть, что все наше государственное устройство этого не поддерживало. Наоборот, всеми силами воспитывало в нас Иванов, не помнящих родства. Так было легче жить. Я должна была скрывать, что мой отец служил в армии Колчака, был предан России. Спасибо, хоть осталась фотография высокого, стройного, подтянутого офицера. Я знаю, что он сражался с большевиками, ненавидел советскую власть. Последнее письмо от него пришло из Харбина. Мне тетя говорила, что он там как будто женился, что у него был сын. Но все это рассказывалось вскользь. Не дай бог, я заинтересуюсь и начну спрашивать. Естественно, я не писала в анкетах, что я дочь белого офицера. Люди в то время часто скрывали свое родство. Однажды я получила письмо из лагеря от молодого человека, который считал себя моим братом. Он не был в этом уверен и вообще ни на чем не настаивал, ничего не просил. Прислал свою фотографию. Я не знала, отвечать мне или нет. Подумав, решила, не надо. Опять боялась. Но все-таки какая-то заноза у меня осталась. А вдруг? Я так ничего и не знаю. Где и как умер отец? Где похоронена мама? Мы всю жизнь прожили в страхе. Страх у нас был в крови. И еще одна встреча долго мучила меня. Я по старой привычке посещала дом журналистов, где мы так любили бывать с Сергеем. Там мы встречали Новый год, там я слушала концерты, там я впервые услышала замечательного Яхонтова, Гоголеву. И вот, много лет спустя, после войны, после гибели Сергея, у меня там был творческий вечер. В антракте ко мне подходит женщина, здоровается со мной, как со старой знакомой. Мне тоже кажется, что я ее где-то видела. Она говорит мне «ты», хвалит за выступление и так ненароком спрашивает: «А где Сергей?» «Сергея нет. Он погиб». «Как погиб?» Я его недавно встретила на Арбатской площади. Он постарел, но такой же красивый. У меня как будто что-то защелкнулось в сердце. Мурашки пошли. Как? Этого не может быть. Он погиб. Столько лет уже прошло. Да нет же. Я его даже спросила, как Лида. Она стала такой знаменитой. А он ничего не ответил. В это время раздался звонок. Мне пора на сцену. А я была так взволнована, что даже голос потеряла. Умоляю, не уходите. Что это? Ты меня на «вы»? Я сейчас должна идти на сцену. Только не уходите. Конечно, конечно. Я тебя обязательно дождусь. Уже не помню, как я выступала. Голову словно обручем сковала. Ринулась за кулисы. Ее там не оказалось. И больше она не пришла. Со мной творилось что-то невероятное. Я спрашивала, искала ее. Никто не обратил внимания, куда она делась. В то время я репетировала с Эфросом Геду Габлер. У меня на следующий день была репетиция. Я всю ночь не спала. Утром все рассказала Сухаревской и Эфросу. Ведь Сергей, когда уходил на фронт, сказал мне на прощание: «Если со мной что-то случится, я буду калекой или тяжело ранен, я к тебе не вернусь». И вот эта женщина, этот разговор. Можно себе представить, что я вообразила? Я очень долго не могла успокоиться и до сих пор не знаю, что означала эта встреча. У меня целый чемодан писем, некоторые такие трогательные, на них нельзя было не ответить. Я раньше на все письма отвечала, мне казалось неудобным не выполнить какие-то просьбы, тем более, что я была депутатом Моссовета. Откуда только не шли послания. Много было забавных. Вот пишет один грузин. В конверте лежит его маленькая фотография. Выбритые брови, глупое лицо. Он просит меня его усыновить. Говорит, что будет хорошим сыном. Даже пишет: «Дорогая мамочка». Еще одно письмо. Какой-то деревенский парень служит в армии. Скоро должен кончиться срок его службы где-то у черта на рогах. И по этому случаю он просит моей руки и сердца. Он не знает, сколько мне лет. Он купил мою фотографию, очень давнишнюю, и я ему понравилась. Я приеду к тебе и тебя заберу, отвезу к своей матери в деревню, и ты будешь жить там, как барыня, ничего не будешь делать. Это его представление о счастливой жизни. Чаще всего поражаешься низкой культуре тех, кто пишет. Но есть люди очень серьезные, подлинные любители искусства. Я с одной такой поклонницей переписываюсь. Впрочем, она себя не называет поклонницей. Мне с ней интересно. Интеллигентная, образованная женщина Ксения Павловна из Петербурга. Сегодняшние письма такие мирные. Деньги, одежда, женитьба. А письма с фронта были совсем другие. Я невольно вспоминаю, как с фронта пришел треугольник от командира взвода. Его бойцы решили жить по симоновскому стиху. «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». И они мне писали, что открыли мой счет убитых фашистов, что на моем счету их уже 14. Это сейчас мы все гуманисты, а в то время война. Раз враг, бей, уничтожай. А вот открывать счет — этого не придумаешь. Это то, что придумала война. Когда вышла картина «Парень из нашего города», было очень много писем. Картина облетела все фронты и госпитали. Очень тогда легли на сердце знаменитые стихи Симонова «Жди меня, и я вернусь». Съемки велись в Алма-Ате, в настоящем госпитале. Раненые были тоже настоящие. У кого-то не было ноги, у кого-то руки, у кого-то перебинтована голова. Один аплодирует об руку другого. Костыли, гипс. Вот в такой обстановке они слушали, искренне слушали. Это видно на экране. Я впервые увидела настоящих раненых и почувствовала эхо войны. Вдруг приходит письмо родителей, получивших извещение, что их единственный сын Вася погиб. Горю не было конца. И вот они смотрят, парни из нашего города, и на экране крупный план живого, улыбающегося Васи. Они написали мне, героине этого фильма, решили, что я могу им помочь найти сына. И я, конечно же, пошла в этот госпиталь и нашла Васю. Мне просто повезло, ведь через неделю он должен был ехать обратно на фронт. Он был очень серьезно ранен, 7 месяцев находился на излечении и тоже ничего не знал о своих родителях, потому что они были в эвакуации, а дом их в Белоруссии и всю деревню сожгли немцы. И вот мы с Васей вместе написали его родителям письмо. Какая же это была радость! Вот так иногда картины, сюжеты переплетаются с жизнью. Тем более, что картины тех лет в этом смысле были реалистичны. Еще одно письмо у меня в памяти. Его написали танкисты с фронта. У них на одном из танков был портрет моей Вари из «Парня нашего города». И командир командовал: «Вперед! За родину, за Сталина, за любовь Вари и Сергея». Моя героиня была для них воплощением любви и верности. Это письмо врезалось мне в душу. Было ощущение, что это мой вклад в победу. Оказывается, неправда, что когда пушки стреляют, музы молчат. И пушки стреляли, и музы не молчали. И создавалось художниками все то, что помогало выстоять. Письма идут и идут. Уж другой зритель, другие послания. Особенно много их появилось, когда на телевидении прошла передача обо мне в авторской программе Скороходова. Мои поклонники из Ставрополья написали: «В нашем семейном альбоме на первой странице приклеена ваша открытка, которой в этом году исполняется 45 лет. Автор письма Галина Никоновна была очень похожа на меня, и моя открытка все эти годы была сувениром этой семьи. И в конце приписка: мы продолжаем вас любить». А из-под Иванова пришла целая поэма. «Сильнее всякого романа ваш фильм страну очаровал, и под окном киноэкрана я много лет о вас вздыхал. А вы озвученную душу с экрана так пропели нам, как дарит солнце в злую стужу спасенье страждущим сердцам. Уж мир не тот, и вы другая, за вереницей всех ролей, но вы, уж не себя играя, души не предали своей. Примите это сочиненье в свой благостный рожденье день, как рядовое подношение по духу белую сирень». Спасибо, друзья. Как-то в командировке мне удалось познакомиться с писателем Виктором Астафьевым, которого я очень люблю. На мой взгляд, это классик. Он по характеру смелый, сильный человек. И замечательная проза у него. И вот я в Сибири, в гостинице. Открываю дверь, а по коридору идет Астафьев. и мы друг друга узнаем. Он сделал мне комплименты. Я пригласила его на концерт, там было много актеров. Он сказал, что приехал сюда читать лекции, но у него вышел скандал с партийными органами. Он назвал Солженицына одним из лучших наших писателей, а правительство тогда считал наоборот. Солженицына изгоняли, а Астафьев его проповедовал. Но он говорил, что думал, и к нему очень тянулась молодежь. Мы условились, что когда я вернусь после концерта, а он после лекции, увидимся, будем пить чай. Когда в наших концертах участвовал Эсамбаев, он собирал в своем роскошном люксе всех актеров. И на этот раз он позвонил и сказал: «Лида, приходи». Он шиковал, ведь он был членом правительства Чечни. Только на этих посиделках он позволял себе снимать свою знаменитую папаху и оставаться с лысой головой. Астафьев еще не вернулся. Я ответила Махмуду: «Хорошо, хорошо, я приду», и оставила дежурный номер его телефона. У Махмуда пир шел горой. Там сидели Крючков, Ларионова, Рыбников, Тенин. Хозяин, как всегда, рассказывал байки. Через несколько минут дежурная меня позвала. Пришел Астафьев. Я пригласила его к Эсамбаеву. «Может, говорю, вам будет интересно? Вы в таком обществе не часто бываете?» Он отвечает: «Конечно, интересно». Мы приходим. Махмуд спрашивает: «Ты с кем пришла?» «С писателем». «Что-то не похож он на писателя». Я представила Виктора Петровича. Кто-то узнал, кто-то не узнал его. Но все выразили удовольствие, уступили ему место, он сел. Махмуд продолжал ораторствовать, поскольку он всегда должен быть главным, центром. Он рассказывал какие-то неприличные анекдоты, затем встал, и все увидели, что он в разрисованных плавках с молнией спереди. На одной их половине были изображены горы, на другой — долины, как на фотообоях с пейзажами. Я несколько испугана и смущена. Куда я привела Астафьева? Не знаю, что будет дальше. Все время смотрю, оцениваю, как себя чувствует Виктор Петрович. Махмуд продолжает рассказывать двусмысленные истории. И вдруг Астафьев встал и молча ушел. Я была очень расстроена. А Махмуд мне: «И это писатель? Вы с ума сошли! Конечно, писатель, да еще какой!» И я выбежала вслед за Астафьевым. Пришла к себе в номер, позвонила ему. «Простите меня, пожалуйста. Вы, конечно, можете подумать, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но это наша среда, среда актеров. Это хорошие люди, коллеги, с которыми я работаю». Желая исправить свою ошибку, предлагаю Астафьеву выпить чаю. С удовольствием. Он пришел ко мне в номер и оказался замечательным собеседником. Он русский. Он мужик в самом хорошем смысле этого слова. В нем есть настоящая сила. Рассказывал интересные истории. Как он родился где-то в Игарке. Какие там были лютые морозы. Там была киношка, маленький кинотеатрик, замызганный, обледенелый. У входа окошко, где висела афиша, вся промерзшая. Какая-то тетенька нарисована цветная и написано «Моя любовь». Ему, восьмилетнему мальчишке, жутко хотелось попасть в кино. Но у него не было ни копейки денег. Он суется в кинотеатр, ему подзатыльник и обратно. Он делает несколько попыток, его опять подзатыльниками выталкивают. И вдруг его толкнули так, что он упал. Упал и видит рубль на снегу. Он берет этот рубль, законно покупает билет и идет смотреть мою любовь. На экране была какая-то тетенька, — говорил он, — которая мне очень понравилась. Потом я рос и думал, где эта тетенька, которая играла в моей любви? И спустя много лет смотрю «Женитьбу Бальзаминова» и вижу эту тетеньку. Я был страшно обрадован, что она меня не разочаровала как актриса. Кажется, этот эпизод у него есть в каком-то романе. Потом мы долго беседовали. Было уже 4 часа утра. Мы никак не могли разойтись и условили, что я приеду в город, где он живет, где у него семья. Так и случилось. Он пригласил меня к себе в гости. У него оказалась скромная квартира. Чаще он живет в деревне за городом. Как раз тогда он сказал, что уговаривает Шукшина приехать туда жить. Я присмотрел ему избу. Не в той деревне, где я живу, а в другой, для того, чтобы мы меньше пили, а больше работали. Чтобы можно было пешком несколько километров идти друг к другу в гости. Приехал туда Шукшин или нет, я сейчас не помню. Только Астафьев об этом очень беспокоился. И мы даже съездили в эту деревню. Он мне показал и свой дом. Были гости. Он опять замечательно рассказывал. У него кабинет, естественно, огромное количество книг. И очень интересный у него порядок. Если человек приходит в дом в первый раз, он загоняет его в комнату, дает тетрадку, и этот человек должен оставить по себе память, то есть написать все, что пожелает. Как интересно в этих записях проявлялись люди. Он и меня также посадил в эту комнату, и я должна была написать все, что хочу, о доме, о нем, о себе. Я помню, приглашала его на концерт и сказала, что там будут артисты из фильма «А зори здесь тихие». Он ответил: «Боже, не говорите мне о фильмах про войну. Разве это война? Как можно так лакировать и украшать? Вот моя жена. Она была в таком же женском взводе. И в строю стояла самая последняя, маленькая, щупленькая, шинель до пола. На самом деле война совсем не такая, как у Ростоцкого. Героиня ложится, ее накрывают ветками, и она умирает. Так красиво, так художественно. Война — совсем другое дело. Женщины во время менструации подмывались собственной мочой. Вот какая была война». Он очень сердился, много говорил на эту тему, и как он к кино относится, и как недоволен фильмами. Очень убедительно. Жаль, что я не записала его отдельные рассказы. Но было ощущение, что мы не в последний раз видимся. Я подружилась с его женой, маленькой приветливой женщиной. Она тоже писательница. Мария Корякина. У меня книжечка есть с ее автографом и теплыми пожеланиями. Виктор Астафьев тоже подарил мне несколько своих книг, в том числе и повесть «Царь рыба» с надписью «Лидия Николаевна, голубушка, люблю вас с детства и потому дарю вам свою рыбу». Астафьев обещал написать обо мне в книжку про артистов кино, составителем которой была журналистка Касьянова. Я долго ждала, но когда сроки уже кончились, он вдруг присылает мне телеграмму, что у них в семье случилось огромное несчастье. Я не могу сейчас ничего писать. Мы не знали, что делать. Кто еще сможет рассказать обо мне? Я сказала Касьяновой: «Может, Сергей Михалков? У меня с ним давние дружеские отношения». Она пошла к нему. «Мне некогда и лень. Напишите сами, а я подпишу». Тогда Касьянова пришла ко мне. «Что будем делать?» И я стала рассказывать ей о себе, как бы от имени Михалкова. И она написала: Потом я поехала к нему в запыленную квартиру. Все его родные были на даче. Звенели бесконечные звонки, отвлекали какие-то бесконечные дела. Но он прочел, подписал и сказал: «Молодцы». Он мне как-то рассказывал, что свои сценарии или пьесы сначала давал читать товарищам, а потом уже относил в секретариат. Каждый делал замечания, давал советы, вносил, так сказать, свою лепту. Он все это выслушивал, все лучшее отбирал и учитывал в окончательном варианте. Он себя, по-моему, хорошо чувствовал при всех властях. По природе он человек добрый, помогал многим. Прежде чем подружиться с Михалковым, я подружилась с Наташей Кончаловской, его женой. Она была старше, тоньше и умнее его. В то время уже был Андрон. Как замечательно Кончаловская его воспитывала. Вдруг приезжает с фронта Сергей к ним в Алма-Ату, контуженный. Я не знаю, в чем заключалась эта контузия. Может быть, в том, что он заикался, но, говорят, он заикался и до войны. Приехал он в одной гимнастерке, а было уже холодно. Он длинный, такого же роста, как мой Сергей. А я взяла с собой в эвакуацию Сережина пальто, которое купила на свой первый гонорар за мою любовь. На него можно было выменить немало продуктов, но я отдала его Михалкову. Когда я познакомилась с ним, он тут же сходу начал за мной ухлёстывать. В конце концов у нас установились дружеские отношения, и он мне рассказывал, что всегда долго думает, прежде чем начать роман, а в результате вечно опаздывает. Потом, много лет спустя, я снималась в его картине «У них есть родина», за что получила государственную премию. Мы по-прежнему считались друзьями. К нему можно было обратиться. Когда Войновича гнали из Москвы, я пошла за защитой к Михалкову. А до этого ходила в ЦК и говорила, что надо подходить к людям индивидуально, и такого талантливого писателя, как Войнович, жалко терять и не стоит изгонять из Союза. Михалков мне обещал помочь, отругал, что обращалась в ЦК. Ну а потом была та самая отвратительная история с дачей, которую он не видел, но тем не менее уничтожил. Я еще расскажу об этом подробнее. И тогда он мне показался плохим человеком, а до этого времени я думала, что он хороший. Да, я вспоминаю случай, связанный с Михалковым. Когда мы жили в Ленинграде с Рапопортом, он у нас останавливался. Однажды приехал очень взволнованный. Это было под Новый год. Он послал Сталину свои басни и ждал ответа. Когда-то и Константин Симонов послал в Кремль свой сборник «С тобой и без тебя». И Сталин наложил резолюцию: напечатать два экземпляра, один ей, другой ему. Конечно, Сталина боялись. Мы с Рапопортом окружили Михалкова вниманием, сочувствием. Вот уже 1 января, 2, 3, никакого ответа. Наконец, телеграмма. Прекрасная похвала. Сталин принял его басни, и Михалков стал Михалковым. Рапопорт дружил с Наташей Кончаловской. У него были все ее очень талантливые книжки в стихах. На одной из них она написала: «Моему любимому другу, моему любимому человеку». И Михалков шутил со мной: «Они дружат? Давай и мы с тобой тоже будем дружить. Отомстим им».